Два волоска. Вот что, к примеру, рассказывали про Кия. Будто однажды заехал к нему удалец по имени Вострогор. Попросил наконечников к стрелам и еще меч. Его род жил на севере, у самых железных гор, и там давно уже никому не было доброй судьбы. Слепой отец Вострогора сам благословил младшенького в дорогу, велел искать счастье на стороне. Подобных скитальцев год от году делалось больше. А меч был нужен за тем, что люди сделались разными, не обязательно добрыми. Надо же уметь за себя постоять. Войдя в кузницу Киева, Строгор, как Байли, тотчас заметил под его молоточком два тонких волоса, серебряный и золотой. А заметив, больше не мог отвести глаз. — Что такое куешь? Поздоровавшись, спросил он умельца. «Судьбу? Кому на ком жениться?» — отвечал будто бы Кий. Тогда Вострогор не удержал любопытства. «Чью же ладишь теперь?» «Да вот, твою как раз», — с усмешкой отмолвил кузнец. Затрепетало сердце в груди удальца. Еле-еле осмелился выспросить о невесте, о своей суженой. И кузнец, глядя в вещее пламя, сказал ему так. «Вижу твою невесту. Живет она у далекого моря. С рождения лежит бедная в гноище, вся-то кожа в коросте, что в еловой коре». Застонал Вострогор удалец. Обхватил руками буйную голову, едва на ногах устоял. Не спросил более ни о чем, на силу дождался, пока сделает ему Кий обещанный меч и наточит как следует. Да с тем и уехал. Долго ли странствовал, коротко ли? Ни к какому морю, понятно, старался и на 100 верст не подъезжать. Только от судьбы не ускачешь. Вывела его дороженька тропка лесная к самому берегу. Увидел он серые волны от окоема до окоема и лодку, вытащенную на песок. А под соснами бревенчатую избушку, сети развешанные. Спрыгнул с коня Вострогор, постучался. «Входи, добрый молодец. Гостем будь», — отозвался милый девичий голос. Растворил удалец скрипучую дверь, стянул шапку с кудрей, кланяться огню в очаге да добрым хозяевам. Сам высматривает, где же девка-красавица, что с ним ласково говорила. Только нету девки-красавицы. Лежит на лавке страшное страшило. Лица в коростах не видно, все тело, что еловой корой обросло. Тут и встали у храброго парня русые волосы дыбом, язык к небу присох. А девка и спрашивает. — Не видал ли ты, молодец, где-нибудь моего суженого, Вострогора? Скоро ли ко мне припожалует? Ни слова не смог вымолвить удалец. Не боялся он ни медведей, ни свирепых волков, стаями рыскавших у железных гор. А тут оплошал, струсил, закрыл руками лицо. Отвернулся. «Стало быть, ты и есть мой жених», — сказала тихо девица. «Что ж, вижу в обиду тебе жениться на такой жене, хворой да некрасивой. Не то что в уста целовать, глядеть даже не можешь. Убил бы уж жених ласковый. Затем, что не быть нам с тобою поврось, а и вместе, видно, не быть». Будто вихрь завертел тогда Вострогора. Сам не ведал в отчаянии, что руки творили, схватил свой тяжелый отточенный меч и ударил с размаха невесту прямо в открытую грудь. И кинулся бежать прочь, словно обронивший рассудок. Опамятовался неведомо где, в черном лесу, перемазанный, изодранный в кровь о колючие ветви. Открыл глаза. Верный конь рядом стоит, губами мягкими трогает, жалеет хозяина. Сел на него Вострогор, заплакал и поехал, куда придется, проклиная свою непутевую долю, пришедшую знать к его колыбели все с тех же сумрачных гор. Долго еще странствовал молодой удалец. Ехал по заросшим холмам, где уходившее солнце щедро золотило лесные макушки, а меж сосен наливалось багряным медом брусника. Ехал берегом тихих озер, где безмятежно дремали белые кувшинки, и плакучие ивы спускали зеленые косы к самой воде, густым, тихо шепчущим тростникам. И думалось Вострогору,